Глава 7. «Стася! Живо открыла!» Продолжает реветь этот медведь-потаскун, а я испытываю иррациональный страх. Я в постели с другим мужчиной, которого я к себе под бок не приглашала. Стоп! Я в постели с другим мужчиной. Лучшего развития ситуации не придумаешь. «Так что, богиня, зачем-то трется носом о мои волосы Ильдар? Хотя у меня есть идея». Валеев как-то резво вылезает из-под одеяла, и я зажмуриваюсь, увидев, что на нем нет ничего, кроме боксеров. Вопреки своей воле отмечаю то, в какой он физической форме. Не просто в хорошей, а в идеальной. У него фигура пловца, с широкими плечами и тонкой талией, под бронзовой кожей перекатываются прокачанные мускулы, а когда он поворачивается лицом, то у меня падает челюсть. Вовремя ловлю себя на этом, но не могу оторвать глаз от его мускулистого торса и четко очерченных кубиков пресса. «Нравлюсь?» — слышу усмешку в его голосе. Но ревущий за дверью шатун-потаскун не дает мне ответить. «Ты моя жена!» — кричит этот ненормальный. Но далее происходит то, чего я вообще не ожидаю от Валеева. Он стягивает боксеры. «Ты что творишь?» Чувствую, как вспыхивают щеки и стыдливо отворачиваюсь. «Сохраняю в целостности дверь отеля», — спокойно говорит он. «Ты бы тоже разделась. А то странно, что после бурной ночи у тебя остались силы нарядиться в пижаму». Кидает мне расслабленно и направляется к выходу. «Ильдар, полотенце хотя бы накинь. Он же может и... оторвать». Смеюсь я и стягиваю с плеч рубашку от пижамы, но не обнажаюсь полностью. В таком случае за решеткой ему придется посидеть дольше, чем одну ночь. Валеев шагает к дверям, а я, все же подумав, скидываю верх от спального комплекта и бросаю его на пол. Пусть видит, что мы тут не сном занимались. «Ты?» — слышу разъяренный голос мужа. «Ты?» — кажется, он задыхается. А у меня пробегает мысль, как бы супруг не получил инсульт от такого перформанса. «Что?» — заикается он. «Котик, пойдем спать!» — на заднем фоне конючит его селедка. «Надо же, они такие милые, как попугайчики-неразлучники. Даже на разборке с женой ходят парой. Я вся воняю и хочу в душ!» Но, кажется, она разговаривает сама с собой, потому что Дема ее совсем не слышит. «Ты почему голый?» Наконец-то может произнести что-то внятное Лебедев. «Где моя жена?» Судя по возне, он пытается проникнуть в номер. «Если Стася видела тебя в таком виде, то я...» шипит он. Анастасия отдыхает, спокойно отвечает ему Ильдар и ведет себя так, будто не стоит перед агрессивным, пропахшим тюрягой мужем его якобы любовницы. «В смысле отдыхает?» — меняется голос Лебедева. «Стася! Немедленно выходи!» Снова слышу какую-то возню и понимаю, что самое время вмешаться. «Да пусти ты меня к жене!» «Котик, не бей его! Я не хочу снова в тюрьму!» — орет безмозглая рыбина. «Демид!» Закутываюсь по грудь в одеяло, выхожу к двери и застываю. Ильдар зажимает голову моего мужа у себя под мышкой, и при этом он стоит лицом ко мне, и я вижу все то, что не положено видеть замужней женщине у посторонних мужчин. И, разглядев то самое, я с трудом отвожу взгляд, потому что даже в состоянии покоя оно, точнее он, производит неизгладимое впечатление. Честно сказать, такого агрегата я еще не видела. А если быть корректнее, то вживую я видела всего лишь один мужской агрегат за всю свою жизнь. Но то, что находится у Валеева между ног, способна нокаутировать любого одним своим видом. «Стася!» пытается посмотреть на меня из захвата лебедев. «Отпусти его, Эльдар», — царственно говорю я. И Валеев выполняет мою просьбу. «Оденься, любимый». Стараюсь звучать нежно. «Не заставляй комплексовать Демида». «Стася, ты почему в таком виде?» Глаза почти бывшего краснеют, и, кажется, он уже трансформировался в жителя аквариума, превращаясь в ядовитого ежа. «Что тебе нужно, Лебедев?» — спрашиваю устало. «Ты нас прервал». «Отчего?» Валеев встает позади меня, и я надеюсь, что он натянул хотя бы трусы. «От любви?» — говорю томно. «Ты же не могла!» «Хотела?» «Могла и сделала. А теперь иди помойся, от тебя воняет». Лебедев стоит столбом и, не моргая, смотрит на меня. «Что ты вообще здесь делаешь? Ты должна быть на выставке!» Кажется, только теперь осенило моего супруга, а мне уже даже не смешно от того, насколько все тупо и глупо. «А ты на переговорах в другой части страны. Но, как оказалось, у тебя переговоры с юной губастой блондинкой на курорте». Киваю на его селедку. «Я ее впервые вижу. Точнее, увидел в том ресторане, клянусь». «Дема, что ты такое говоришь? Ты мне квартиру снимаешь». Снова говорит не в попад его рыбеха. А Лебедев устало прикрывает глаза и крепче сжимает челюсти. «Карина!» вырывается из него. «Иди, Демид, не унижайся. Мне уже плевать. Хочу выставить его за дверь». «Не верю. Ты любишь меня». «Меня не волнует, во что ты веришь. Давно собиралась тебе сказать, что мы разводимся, Демид. У меня другой. И я так счастлива, что теперь мы можем разойтись без обид». Включаю дурочку. «А может...» «Может, что? Теперь мы будем дружить семьями? Ты же ради большой любви обманывал меня полгода». «Все не так, рыба моя!» «Фу, Лебедев, не оскверняй меня больше этим прозвищем и иди в номер помойся. От тебя несет». «Да, Демик, идем, я хочу купаться». «Вам пора». Ильдар выталкивает за дверь незваных гостей, пользуясь растерянностью Демида. «Мы с тобой еще не договорили! Я вернусь!» — кричит он. «А с тобой я буду разбираться по-мужски!» Понижает он голос и говорит это Валееву. «Жду». Не идет на провокации мой любовник и захлопывает перед парочкой дверь. «Фух!» — облегченно выдыхаю я. Думала, уже не уйдут. «Ушли». Ильдар снова смотрит на меня многозначительно, а мне страшно от его многообещающего взора. Особенно после того, как я видела содержимое его трусов. «А это значит, что нам надо одеться и посмотреть навстречу селедки и барракуды, притаившейся у них в номере». Сразу же просыпается азарт, когда я вспоминаю про рыжую. «Тогда чего же мы ждем? Это шоу пропустить нельзя».